Ficou здесь. Да. Очень обидно, что так все. Я только разгоняюсь, и я сразу и тухнет. Наталья Крымская пишет, что не ответила на ее вопрос. Возможно, вы не были в эфире, или я не была в эфире, когда отвечала на ваш вопрос. Собственно говоря, ничего не делать, радуйтесь жизни. Взяла карту на 200 тысяч, платила один раз, работа накрылась, денег нет. Что посоветуете? Банк Восточный. Дорогие подписчики, я вас очень люблю за такие вопросы. Ну, что можно делать, если нет денег? Соответственно, денег нет, значит, не платите. В самом начале об этом говорила. Это мой любимый вопрос. Он чаще всего приходит мне в сообщениях. У меня нет денег, что мне делать? Не платите, если нет денег. Ничего страшного с вами не произойдет, как вы видите. Как минимум на моем примере. Я же до сих пор жива, здорова, красивая и умна. Подтягивается народ, подтягивается. Кому еще не ответила на вопросы? Так, если не берут трубку, в основном шифруюсь от них, какие последствия будут? Будут звонить контактным лицам. И все. На этом перечень последствий заканчивается. Вопросы еще, дорогие друзья. Я понимаю, что у нас мало осталось. Видимо, не все подключились к новой трансляции. Но если вопросы у нас закончились, то, пожалуй, мы будем прекращать действия. Пока у нас такое затишье, хочу сказать о том, что главное, дорогие друзья, не бойтесь, не впадайте в истерику. Решили не платить? Не платите, ничего страшного. Не диагноз это, не конец света. Так, когда будет следующий стрим? На следующих выходных будет. Если по каким-то причинам потерял работу, не плачу, но спустя время все наладилось и решил закрыть кредит, могу ли как-то убрать процент, который они накрутят? Ну, все зависит от кредитора, попробуйте договориться, но, скорее всего, нет. Так, Алина, вот вопрос. Скажите, по вашему мнению, какова причина неуведомления вас кредитором изначально при даже фейковой передаче коллектору? Какова причина? Причина очень проста. Во-первых, они экономят на всем, на чем только можно. Им жалко потратить там 100 рублей, даже меньше 100 рублей на заказное письмо. Во-вторых, потому что они не хотят нести ответственность. Да, все. Я была плохой девочкой, Beauty X, вы меня раскрыли. Остались ли еще выездники каратисты или они вымерли в нулевых? Вымерли. Почему они сразу нарушают закон? Ну, вот потому что считают, что им это позволительно. Но и опять-таки хотят избежать ответственности за свои действия. Да, Beauty совершенно верно. Продают пачками и не хотят просто этим заморачивать. Да, Иван, либо за действия коллекторов. Но они в любом случае за действия третьих лиц не несут ответственности, но В любом случае, да, если официально как-то передается это дело по 1005 статье, то ну, все понимают, что это временно, да, и скоро долг вернется обратно кредитору, и коллекторы уже давным-давно никому не пугают, не хотят этим заморачиваться. Так. Фиксаторы у вас не сломались у всех еще? Алина, вы из России? Да, я из России, как видите. Вот интересно, коллекторы звонят условно из за 1000 рублей, а письмо отправлять не хотят. Да, именно так. Так, 230 федеральный закон, статья 4, пункт 5 и пункт 6 о взаимодействии с третьими лицами. Но в пункте 6 говорится о доп. Соглашении в виде отдельного документа. Вот и я запуталась. Вопрос в чем? Что делать с онлайн займами? У меня их много, не могу оплачивать. Не можете не оплачивать. Ничего не делать. Так, а те, кто... Максим. Те, кто заклеивает замки и писают на коврик, давно не существуют. Ну, может быть, местные какие-то шараги. Но их очень мало уже осталось. Очень мало кто хочет связываться с судебными приставами за счет нарушения 230 ФЗ. Иван Попов, говорили на прошлой трансляции. Осталось таких очень мало, как я уже сказала. В основном никто не хочет с этим связываться. Какие последствия от онлайн-займов? Потраченные нервы ваши, ваших третьих лиц, и если вы будете нервничать по этому поводу, и испорчена кредитная история. BeautyX. Не поняла вопрос. А 410, а непреодолимой. Можно как-нибудь им от Аташки сделать? Не поняла, о чем. Знакома ли я с Дмитрием Кузнецовым? Если да, то что думаю? Нет, не знакома. Думаю, что он молодец, что повышает юридическую грамотность населения. Я читал 385-й федеральный закон, но там конкретно про уведомление заказным не сказано. Или, может, я какую-то урезанную версию читал. Не федеральный закон, а 385-я статья. Дело в том, что в суде, если обычным письмом было направлено уведомление, кредитор никак не докажет, что он это уведомление отправлял. Заказное письмо, тем и хорошо, что оно подтверждает как и факт отправки, так и факт получения. Вот и все. Интересный вопрос про мошенничество. Давайте. Одну даму, одна девочка не ела суп и умерла. Вот это примерно так же я вижу этот вопрос. Одну даму привлекли за то, что она пару раз пол помыла и не уведомила службу занятости. Кто-то донес. Вот и коллекторы тоже могут вредничать. Что? Ну, BeautyX, закон о обстоятельствах непреодолимой силы, но форс-мажор, как правило, в любом договоре прописан, что к нему относятся и так далее. Есть судебное решение о долге. Чего ждать дальше? Дальше два варианта. Либо кредитор оставляет у себя это судебное решение и продолжает вам звонить. Либо кредитор. Бывают такие случаи, что кредитор не подает в ФССП исполнительный лист. Пытается сам взыскать. Либо кредитор идет в службу судебных приставов, подает туда решение суда, и судебный пристав заводит исполнительное производство, после чего пытается с вас взыскать. Да, Сережа, по 410 работает. Поделись со мной в личку, а то я не в теме. Вопрос об обработке персональных данных и взаимодействии с третьими лицами. Нужно доп. Соглашение, а не просто пунктики в основном договоре. Не поняла, в чем вопрос. Но по большому счету нет. Не обязательно. Достаточно пункта в договоре. Если долг, к примеру, 100 тысяч, жалко потратить 50 рублей на заказное письмо, где логика? Не ищите логику, какие у коллекторов, взыскателей и так далее. Если у меня есть эксит, как долго я не могу брать новый кредит, как узнать самому, истек срок давности или нет? Так, Дэн, смотрите. Срок исковой давности исчисляется следующим образом. По кредитным картам это 3 года с даты последнего платежа. По потребительскому кредиту это 3 года с даты окончания договора. То есть, если у вас был потребительский кредит, договор на 5 лет, то срок исковой давности через 3 года после окончания договора, то есть через 8 лет. Все очень просто. Заказное письмо с уведомлением, сложившаяся практика для судов. А письмо с описью вложения также, да, также считается равным ОМО, это по большому счету то же самое. Еще вопросы, дорогие друзья. Я думаю, что минут 10-15 мы будем заканчивать. Так, сейчас посмотрю, что у нас происходит в ВКонтакте. Вроде бы кто-то. Виктор, который... Олег. Что ж такое? Виктор, отвечу вам в личку по этому вопросу. Месяц, 3 года с последнего платежа. С калами не общаюсь. Ренессанс банк. Что делать дальше? А как банк у вас списал с баланса? И зачем вы... Поясните ситуацию. То есть у вас был кредит в Ренессанс кредите. Он списал долг откуда? Каким образом он это сделал? BeautyX, да, рабочие Яндекс.Деньги. Только он и рабочий сейчас. Сережа, я понимаю, что всем хочется стрим подольше, но у меня сегодня с супругом годовщина. Я думаю, что ему хотелось бы провести немножко со мной время. Так, скрипт от должника. Я не конструктивный разговор, так как не диалог, а монолог. Ставлю вам отметку от взаимодействия. Мистери, вы знаете, я думаю, что не нужен нам никакой план действий, мы будем страшны импровизации. Получается, с потребительским кредитом все просто. Если автокредит, как отстоять? Если честно, я затрудняюсь по автокредиту ответить. Вы мне напишите, пожалуйста, в ВКонтакте, я с юристами посоветуюсь, потому что лично не сталкивалась. И вам обязательно отвечу. Так... Объясните, пожалуйста, достоверно ли срок исковой давности от окончания договора или все-таки от окончания последнего платежа по потреб кредита, по окончанию договора. Возможно ли отмена судебного приказа на 200 тысяч по истечении полугода? Был вынесен мировым судьей другого района не города, почему-то отличного от места проживания должника. Взыскатель Волга, что-то там банк. Возможно, подаете, я уже говорила об этом, подаете ходатайство о восстановлении сроков, отменяете. Спасибо, спасибо за поздравления всем. Спасибо, спасибо. А зачем они пугают записи разговора? Затем, что они привыкли общаться с юридически неграмотными людьми, которые думают, что эта запись разговора имеет какой-то вес. Коллектора, которые нас сейчас тоже слушают, возможно, расстроены или возьмут на вооружение, начнут натаскивать молодых сотрудников менять скрипты. Сереж, ну, конечно, может. Главное, чтобы были вопросы. Если будут вопросы, будем отвечать. Если будет какая-то тишина в эфире, то, соответственно, смысла нет. Арина, вы можете побольше и почаще провоцировать звонилок на интересный разговор, чтобы помимо повышения Юры знаний было весело. А так все супер. Теоретически могу. Только давайте не будем забывать о том, что не всегда все, во-первых, получается так, как я хочу. Всего того, что ранее уже говорили, что звонарея заточена на то, чтобы читать свой скрипт. Им вот остальное им не интересно. Они, большинство из них, вот они бубнят свой скрипт, внятно, невнятно, неважно, но никак не готовы вступать на самом деле в диалог. Это первое. Второе, не всегда, к сожалению, я могу конфиденциально общаться напрямую с коллекторами, потому что я иногда выхожу из дома, у меня есть работа и жизнь в целом. Поэтому постараюсь, учту ваши пожелания, в общем. Я про мошенничество спросил, потому что так. Усиливается борьба с неучтенными доходами граждан, получается вилка, либо платишь налог с денег, отобранных у банка, по СИД, либо к ответственности привлекает. Да, платить налог нужно, даже если вам закрывают, списывают, скажем так, долг, да, то, скорее всего, вам придет уведомление из налоговой, что вы должны оплатить данный налог. Лучше это делать и не бодаться с госорганами. Так, была кредитная карта, не плачу 3 года, жду суда. Признали долг безнадежным, узнал в личном кабинете. Заказных писем не было, смс только. Селида, или Селида, не знаю, как правильно, извините. Вопроса нет никакого. Если вопрос в конце, что делать, ждите, да, продолжайте ждать суда, где заявлять ходатайство о сроке исковой давности. Так. Подскажите, можно ли на этом деле делать деньги? Например, брать кредит в микрозаймах, потом кидать их через детородный орган. Для кого-то, может быть, и можно, но я никогда никого не призываю к тому, чтобы осуществлять такие действия. Я против того, чтобы кого-то кидать. Жить нужно посредством, не нужно себе создавать проблем. Что мешает меня лицезреть? Мне неохота создавать себе, ну не то что проблемы, какие-то мелкие пакости наши друзья, которые наверняка нас тоже смотрят, могут мне организовать. Не боюсь никого, ничего, но не хотелось бы заморачиваться с какими-нибудь рассылками по соцсетям или, и так далее. Так что только поэтому. Сергей, хорошо, хорошо, продолжаем. А вот правда, эти звонилки же получают 20-25 тысяч, чтобы слушать оскорбления, уже не унижение, весь день свой адрес. Лучше пойду дворником, кондуктором работать, но чтобы это не слушать. Да, на самом деле лучше, есть моральная точка зрения. Я даже в самый голодный год не...